не спеши, не спеши, не разбей своих крыл. По тернистым тропам не один ты ходил. Своего, обрати же к нему.